Спаситель, этот гимн души моей на пути земном погибте, на пути борьбы скорби. В этом гимне утешение, зов небесной красоты. Спаситель ты, труден путь и прекрасный, помогает мне идти, и Христовой силой властной дух мой радует пути. В этом гимне утешение, зов небесной красоты, в нем и сила, и забвенье, этот гимн спасительный. Спаситель, ты.